Глава 13, в которой сбываются мрачные предчувствия. Вот не зря мне почудилась смертельная опасность из люка. Развитая интуиция честно сработала на опережение, намекнув на голодную глотку внизу. Но я не придал угрозе значения, посчитав сравнение уходящих вниз лестничных маршей с голодной глоткой чудовища нелепой шуткой подсознания, возникшей на фоне постоянного стресса и накопившейся усталости. Я даже не успел толком осмотреть убранство квартиры и определить количество комнат, как наткнулся на огромные глазища с вертикальными зрачками и прямо на пороге окаменел от ужаса. Уж не знаю, каким макаром в жилой дом проникла эта рептилия, но на нашу беду в угловой квартире 9-го этажа устроила логово реальная змея. Вернее, не так. Змея! Это был гигантский питон, закрученное кольцами тело которого не помещалось в одной комнате, растянувшись по всей квартире. Массивные кольца змеиного тела, толщина которого в иных местах превышала полметра, здесь и там со зловещим шелестом ороговевшей чешуи перекатывались и колыхались из стороны в сторону. Но гораздо больше гигантской шевелящейся массы на полу меня потрясала огромная, величиной с холодильник, голова чудовища. Поднятая мощной шеей на полуметровую высоту, она беззвучно уставилась на меня жуткими, немигающими глазищами. Как в кошмарном сне, по-прежнему не в силах шевельнуться, я наблюдал за неспешно разжимающимися челюстями и черным, раздвоенным языком толщиной с мою руку, медленно выползающим из-за двойного частокола, похожих на сабли кривых зубов. Питон требовательно зашипел, и, повинуясь чужой воле, я, как марионетка, послушно сделал шаг в направлении страшной пасти, параллельно убирая в инвентарь и подмышечную кобуру, бесполезное против такой твари оружие. Словно в насмешку над обреченным пленником, рядом с башкой твари загорелись зеленые строки описания, информирующие об элитнике аж 73-го уровня по прозвищу «Тихий ужас», с полным набором параметров, цифровые значения которых были скрыты от меня вереницами вопросительных знаков. После второго шага расстояние до раскрывающейся мне навстречу клыкастой пасти сократилось до опасного метра. Я понимал, что следующий шаг будет роковым, но, несмотря на отчаянные усилия противостоять ментальному давлению высокоуровневой твари, по-прежнему не мог перебороть наложенный монстром контроль. В отчаянии я решился использовать активатор сферы неуязвимости. Конечно, у меня не было уверенности, что сфера заблокирует ментальное воздействие питона, но хотя бы не позволит ему сразу меня разжевать. По мысленной команде костяной пористый шарик растаял в ячейке инвентаря. Вокруг меня образовалась незримая сфера, а гипнотическое воздействие рептилии сразу сошло на нет. Тело снова стало послушным, и даже не помышляя о драке, я бросился к выходу из змеиного логова. Появившийся откуда-то сбоку хвост огромной рептилии ударом по ногам попытался завалить меня на пол, а когда сработавшая сфера отбросила могучее кнутовище в сторону, ничуть не растерявшаяся тварь тут же опрокинула на железную дверь стоящий в прихожей массивный шкаф и еще для надежности придавила сверху получившийся завал хвостом, лишив меня возможности бегства. Невероятно, но после неудачи с хвостом тварь даже не пыталась на меня нападать. Словно после единственного контакта со сферой неуязвимости питон каким-то невероятным образом догадался, что действие этой защитной обилки вокруг меня продлится недолго. И, отрезав мне путь к отступлению, теперь спокойно дожидался исчезновения сферы. У меня было всего 30 секунд, чтобы придумать хоть какой-то выход из сложившейся аховой ситуации. Я прекрасно отдавал себе отчет, что одолеть такого противника в честной схватке у меня не было ни единого шанса. Даже откатившаяся за ночь чужая лапа была бессильна против гигантского питона-элитника. За оставшиеся секунды я просто не успел бы растерзать такую гору плоти. Да и вообще не факт, что когти кусача в принципе способны были пробить роговую чешую элитника. А вот зубищем питона-элитника раскусить панцирь кусача – это стопудово расплюнуть. Единственный стопроцентный вариант против тихого ужаса – это смертельный удар из сокрушителя преград. Но ликвидация с его помощью твари, вдвое превышающей мой текущий уровень развития, автоматически вела и к моей смерти тоже. Вернувшись обратно в город после возрождения, я, возможно, еще успел бы настрелять необходимое для закрытия задания количество ботов, но спасти Мараджеллу, с которой в плену, судя по снам, ублюдки творят что-то крайне паршивое, у меня уже вряд ли получится. Поэтому коварный козырь в рукаве я оставил на самый крайняк, решив сперва поэкспериментировать со второй специальной стрелой. Натянуть тетиву на добытый из инвентаря лук удалось за рекордные 3 секунды. Наложив стрелу с начинкой из кислотника, глянул на таймер обратного отсчета. До окончания действия сферы неуязвимости оставалось чуть больше 10 секунд. Тварь, ничуть не опасаясь моих приготовлений и даже с интересом наблюдая за ними в упор, в очередной раз высунула из-за чистокола зубов раздвоенный кончик языка. Я тут же до упора натянул тетиву и по самое оперение вогнал стрелу аккурат в середку языковой развилки. Ох, как же это не понравилось элитнику! Забыв о нейтралитете, питон атаковал меня одновременно пастью, хвостом и бронированными боками десятков колец. Если бы не сфера, от меня после такого ураганного избиения и мокрого места бы не осталось. К счастью, она продолжала действовать, и вражина получил отпор по всем частям тела, пропорционально силе наносимых ударов. Бросившийся на меня питон через мгновение также стремительно отлетел обратно и бешено заметался по квартире, в неистовой ярости, боками и башкой в труху разнося мебель, сдирая обои и даже проламывая в некоторых местах межкомнатные стены. Я с ужасом наблюдал за яростью монстра. Вместе с таймером, отсчитывая последние секунды действия сферы. Снаружи в забаррикадированную дверь постучали. Прибежавшая на шум подруга пыталась прийти мне на помощь, и я даже обрадовался завалу, не позволившему квазу ворваться внутрь и разделить мою незавидную участь. «Рихтовщик, ты там жив? Отзовись!» Забив на конспирацию, в голос заорала из-за двери белка. 2 секунды, 1, полное обнуление таймера. Сфера исчезла, но гигантский питон, словно позабыв о моем существовании, продолжал выделывать кренделя кольцами и долбиться башкой в стены. Опасаясь привлечь внимание, я не стал отвечать подруге, не решился двигать шкаф и освобождать дверь, а забился в самый угол прихожей. И кое-как, прикрывшись от хлещущего по прихожей хвоста оторванной дверцей шкафа, наблюдал за бешеными метаниями твари. Только когда у питона из пасти хлынул поток дымящейся крови, и в прихожей тут же резко запахло кислотой, я понял, что неистовая пляска смерти – это агония твари. Такая долгая из-за предельной живучести гигантского змеиного тела. После кровавой рвоты обессилевший элитник рухнул так и на пол. По гигантскому телу пробежала предсмертная дрожь. Питон затих. «Да рихтовщик, блин!» Очередной крик подруги вынудил меня подняться и вернуть на место загородивший дверь шкаф. «Чё заперся-то?» Ворвавшаяся в квартиру белка потрясенно замерла на пороге, глядя на гигантскую тушу питона. «Ну, млядь, рихтовщик, ты даешь!» «Просто повезло». «Это ведь элитник, да?» 73-го уровня. «А ты его в одиночку? И даже без единой царапины?» «Удачный выстрел». «Млядь, вот как ты это делаешь?» «Иногда мне просто везет». «Сука ты, рихтовщик!» «Я тоже тебя люблю».